Сыновья Гарри схватили свои багры. Младший сунул крюк под воду, всадил его рыбе в брюхо, повернул крюк, и рыба забилась в предсмертной агонии. Рыба всплыла возле борта, оглушенная болью, боясь пошевельнуться, чтобы боль не стала еще острее. Младший сын Гарри рванул багор на себя, да еще крутанул. Новая боль, куда страшнее прежней, заставила рыбу встать на хвост и с мягким упругим стуком перевалиться через борт Марии. Гарри ударил рыбу по голове громадным молотом, рыба больше не шелохнулась. Следующая рыба тяжело ввалилась в лодку. Гарри ее ударил по голове так и глушил одно за другой, пока восемь могучих рыб не легли рядом мертвые. Гарри захохотал, вытер нос рукавом. — Вот сукин сын, ребята, сукин сын! Ребята тоже захохотали. Все трое были так довольны жизнью, что дальше некуда. Младший парень показал нос всем снобам из ресторанчика. — А пошли они все в задницу! — Верно, ребята, — сказал Гарри. Зайка подплыл к столику Аманиты и Каролины, позвенел браслетом, сковывающим его запястье, положил руку на плечо Аманиты, но к их столику не присел. Каролина отвела бинокль от глаз и проговорила подавленным шепотом. — Ах, как это похоже на жизнь! Как Гарри Пина похож на Бога! — Он Бог? — удивился Зайка. — Неужели вы меня не понимаете? Думаю, что вас поймут только рыбы. Но я не рыба, могу вам объяснить, кто я такой. Только не за едой, — сказала Аманита. Зайка коротко хохотнул, но продолжал, не обращая внимания. — Ведь я директор банка. Какое это имеет отношение к нашему разговору? — сказала Аманита. — Директор банка знает, кто обанкротился, кто нет. Если этот рыбак кажется вам богом, то должен, к великому сожалению, открыть вам, что этот ваш бог — совершенный банкрот. Тут Аманита и Каролина запротестовали, защебетали, каждый по-своему, уверяя, что такой крепкий мужчина не может потерпеть неудачу. Слушая их, Зайка все крепче сжимал плечо Аманиты, и она вдруг пожаловалась. — Вы делаете мне больно. Простите, не знал, что вы такая чувствительная, негодник. — Возможно, — согласился Зайка, но сжал плечо Аманиты еще крепче. — Всем им давно пришел конец, — сказал он про Гарри и его сыновей. Он больно сжал плечо Аманиты, словно хотел сказать, а сейчас помолчите-ка минутку, ведь я-то сейчас не шучу. Настоящие люди уже не зарабатывают на жизнь таким способом. Эти три романтика устарели так же, как Мария Антуанетта со своими фрейлинами, доившими коров. И когда против них возбудят дело о банкротстве, через неделю, через месяц, через год, они поймут, что в экономическом отношении они никакой ценности не представляют, разве только как живые картинки для рекламы моего ресторана. Надо отдать справедливость Зайке. Он вовсе не злорадствовал по этому поводу. Теперь конец всякой кустарщине. Люди, гнущие спину над работой вручную, никому больше не нужны. Но разве такие люди, как Гарри, не выходят всегда из всего победителями? — спросила Каролина. — Именно они всегда проигрывают, — сказал Зайка. Он снял руку с плеча Аманиты. Он оглядел свой ресторан, кивком указал Аманите, сколько у него посетителей, как будто предлагая их сосчитать. Мало того, он словно просил их обеих разделить его презрение к другим его клиентам. Почти все они были богатыми наследниками, почти все жили на капиталы, накопленные не знаниями, не трудом, а добытые всякими махинациями и охраняемые законом. Четыре разжиревшие тупые дуры, богатые вдовы в мехах, гоготали над непристойной шуточкой на бумажной салфетке. — Вот и глядите, кто победители! — а кто побежден, — сказал Зайка.